Среда, 13 апреля 1977 года. Элизабет. Элизабет лежит в кровати, натянув индийское покрывало до подбородка. Оконная рама приподнята. Она так оставила ее утром, когда уходила на работу, и в комнате прохладно и сыро. Она смотрит на часы у кровати, размышляя, стоит ли ей вставать, одеваться и возвращаться на работу на оставшийся час или около того. Наверное, нет. На ее левой руке покоится голова. Голова Уильяма. Голова Уильяма покоится у нее на руке, потому что они только что занимались любовью. До этого они обедали неторопливо и дорого в ресторане «Внутренний дворик» с огуречным супом, затейливым блюдом из потрохов и подтекстом. И с двумя бутылками белого вина, что могло быть причиной подтекста. Уильям много вздыхал и несколько раз пожал плечами, будто практиковался в тайной меланхолии. Он рассказал ей о недавнем исследовании, посвященном последствиям питания исключительно сырым мясом, как это делают инуиты, но рассказал как-то вяло. Они оба намекали на их общую проблему, но открыто ее не обсуждали, отступничество болезненно. Элизабет сказала только один раз, мол, она рада, что Нат, кажется, начал работать над своими внутренними проблемами, и лично ей намного легче теперь, когда он перестал, если можно так выразиться, путаться у нее под ногами. Это не взбодрило Уильяма. За шоколадным муссом с арманьяком Элизабет гладила ее по руке. Они искоса посмотрели друг другу в глаза. Каждый был для другого утешительным призом. Это логично. Кроме того, Элизабет чувствовала, что морально обязана один раз с ним хорошенько потрахаться. Ведь Леся так внезапно от него ушла, в том числе и из-за нее. Она не предвидела, что Леся уйдет. Она рассчитывала, что они поссорятся, затем помирятся. А после примирения Леся, конечно, обязана будет расстаться с Натом. И тогда Элизабет проводила бы время, утешая Ната, а не Уильяма. В былые времена между нею и Натом все происходило именно так, и она старалась не открывать имена своих любовников. Пока не созревала для того, чтобы их бросить. По крайней мере, теоретически. Но и Уильям, и Леся повели себя вразрез с ее планом. Она не очень понимает, что произошло. Она пошла обедать с Уильямом, в частности, для того, чтобы выяснить, но Уильям не захотел это обсуждать. Она думает о том, что совокупление с Уильямом не было неприятным, но особо ничем не запомнится. Как будто лежишь в постели с большим и довольно активно ерзающим плавленым сырком. Гомогенизированный. Хотя и Уильям не без загадки. Он, вероятно, загадочен в той же степени, что и любой другой объект во Вселенной. Яблоко, бутылка. Просто его загадка не из тех, что обычно интересует Элизабет. Хотя, если хорошенько подумать, в нем что-то есть. Она вспоминает, как он двигал челюстями, и решает, что в нем спрятаны залежи энергии, даже склонности к насилию, как мексиканские прыгающие бобы в коробочке на подстилке из ваты. Но она не любит коробочек, о содержимом которых может догадаться, зачем ей открывать Уильяма. Для нее он не таит в себе сюрпризов. Крис был точно опасная страна, кишевшая засадами и партизанами, центр водоворота, демон-любовник. Может, для кого-то и Уильям будет таким. Что для одной женщины демон-любовник, то для другой изношенный башмак. Она не злится на Лесю за то, что та очаровалась Натом, поскольку сама она к Нату никогда ничего такого не чувствовала. Она завидует не людям, а самому факту. Ей жаль, что она больше не может никому испытывать такое. Уильям шевелится, и Элизабет осторожно извлекает руку из-под его головы. «Это было потрясающе», — говорит он. Элизабет слегка морщится. «Потрясающе!» «А тебе было хорошо беспокоиться он?» «Ну, конечно», — говорит она. «Разве ты сам не понял?» Уильям радостно ухмыляется. «Черт возьми», — говорит он, — «Леся тебе и в подметке не годится». Элизабет находит, что это чрезвычайно дурной тон. Нельзя сравнивать своих партнеров прямо в глаза, но она все равно улыбается. «Мне лучше поторопиться», — говорит она. «Мне надо хотя бы показаться в конторе. И тебе, наверное, тоже. И еще. Через час дети придут из школы. Но она об этом не упоминает. Ей не особенно хочется, чтобы Уильям разглядывал ее сзади, но ничего не поделаешь. Она вылезает из кровати, застегивает лифчик и натягивает малиновую комбинацию. Она выбрала ее утром, предвидя такой поворот событий. «Ты ужасно аппетитная», — говорит Уильям. «Пожалуй, слишком вдохновенно». Такой тон может предвещать шлепок по заднице. «Пухленькая». Элизабет передергивает от раздражения. «Глупость». Иногда она делает большие глупости. «Натягивай уже скорее свои чертовы трусы и проваливай из моей кровати». Она мило улыбается ему через плечо, и тут звонят в дверь. Обычно Элизабет не выходит открывать дверь, полуодетая, в середине дня. Соседи болтают, разговаривают с детьми. Кто-то мог видеть, как они с Уильямом входили в дом, но сейчас ей очень хочется убраться из этой комнаты. «Должно быть, пришли счетчик проверить», — говорит она. Она не знает, насколько это правдоподобно. Обычно такими вещами занимался Анат с тех пор, как начал работать дома. «Я сейчас вернусь». Она накидывает голубой халат, завязывает пояс и спускается по лестнице, неловко ступая босыми ногами. Пока она снимает дверную цепочку, звонят опять. На крыльце стоит тетушка Мюррел и с отвращением глядит на старое белое кресло-качалку, сломанную ступеньку, крохотные газончики соседей с иссохшими останками прошлогодних цветов. На ней белая бархатная шляпа в форме перевернутого ночного горшка и белые перчатки, будто она заглянула сюда по пути на пасхальную службу в церкви, а также норковая накидка, которой, насколько помнит Элизабет, лет 25. Тетушка Мюррел не выбрасывает и не раздает вещи. Тетушка Мюррел никогда раньше не являлась навестить Элизабет. Она предпочитает делать вид, что позорного адреса, по которому живет Элизабет, не существует в природе, будто Элизабет вообще нигде не живет, а материализуется в прихожей у тетушки Мюррел во время очередного визита и растворяется в воздухе, когда уходит. Но из того, что тетушка Мюррел чего-то никогда раньше не делала, не следует, что она этого никогда не сделает. Элизабет знает, что удивляться тут нечему, а чего еще было ждать? Но все равно удивлена. Она чувствует, что выдыхает со свистом, будто ее двинули в солнечное сплетение, и обхватывает руками живот под халатом. «Я пришла сюда», — произносит тетушка Мюррел, сделав едва заметную паузу перед словом «сюда», «поскольку считаю, что мой моральный долг — сообщить тебе, что я думаю о твоем поведении. Хотя я знаю, что мое мнение тебя не волнует». Она идет вперед, и Элизабет поневоле отступает. Тетушка Мюррел, источающая запах нафталина и талька блюграсс, вступает в гостиную. «Ты больна», — говорит тетушка Мюррел, глядя не на Элизабет, а на ее идеально убранную гостиную, которая съеживается, высыхает в пыль под тетушкиным взглядом. Болезнь — единственное оправдание хождения в халате среди бела дня, и притом довольно жалкое оправдание. «Ты плохо выглядишь, и неудивительно». Тетушка Мюррел сама выглядит не особенно здоровой. Элизабет задумывается, а не больна ли тетушка, но быстро отметает эту мысль. С тетушкой Мюррел никогда ничего не случается. Тетя шествует по гостиной, исследуя кресло и диван. «Может быть, вы присядете?» — предлагает Элизабет. Она уже выбрала стратегию — любезность и небрежность, и ни в чем не признаваться. «Не позволяй ей тебя уязвить». Тетушке Мюррел больше всего на свете хотелось бы ее спровоцировать. Тетушка Мюррел, наконец, устраивается на диване, но не снимает ни накидки, ни перчаток, у нее отдышка. А может, это она так тяжко вздыхает, словно даже находиться в доме у Элизабет ей в тягость. Элизабет продолжает стоять. Доминировать над ней посредством разницы в росте разбежалась. «Я считаю», — продолжает тетушка Мюррел, — «что матери малолетних детей не имеют права разрушать семью ради удовлетворения своих низменных инстинктов. Я знаю, что в наше время многие себе это позволяют, но есть такая вещь, как аморальное поведение, и такое понятие, как чувство пристойности». Элизабет не может признаться и никогда не признается тетушке Мюррел, что Нат ушел не совсем по ее инициативе. Кроме того, если она скажет «это Нат меня бросил», то услышит в ответ, что сама виновата. Мужья не бросают жен, которые ведут себя прилично, без сомнения. «Откуда вы узнали?» — спрашивает она. «Филипп, племянник Джейни Бэрроуз, работает в музее», — отвечает тетушка Мюррел. «Джейни — моя старая подруга. Мы вместе учились в школе. Мне следует позаботиться о своих внучках. Я хочу, чтобы они росли в приличном доме». Вот о родстве Филиппа с Джейни Бэрроуз Элизабет как раз позабыла, когда на прошлой неделе небрежно, с юмором, рассказывала за обедом о том, что случилось у нее дома. В этом городе все дышат друг другу в затылок. «Над видится с детьми по выходным», — устало говорит она и тут же понимает, что сделала большую тактическую ошибку. Призналась, что ситуация, когда отец не живет дома, не то чтобы ненормально, но оставляет желать лучшего. «Они растут в приличном доме», — быстро говорит она. «Сомневаюсь», — отвечает тетушка Мюррел. «Очень сомневаюсь». Элизабет чувствует, как земля уходит из-под ног. Будь она прилично одета, не будь в ее спальне мужчины, ее стратегическая позиция была бы гораздо выигрышнее. Она надеется, что Уильяму хватит соображения не выходить, но, принимая во внимание его общую бестолковость, надеяться на это не приходится. Кажется, она слышит, как он плещется в ванной. «Мне кажется, — с достоинством говорит Элизабет, — что наши с Натом решения не касаются никого, кроме нас». Тетушка Мюррел игнорирует эти слова. «Я всегда была против него», — говорит она. «И ты это знаешь. Но любой отец лучше, чем никакого, и кому это знать, как не тебе?» «Нат пока не умер, знаете ли», — говорит Элизабет. Горячий кулак трепещет у нее в груди. «Он все еще жив, и он обожает девочек. Но он живет с другой женщиной. Люди вашего поколения не знают, что такое самопожертвование», — говорит тетушка Мюррел, но без напора, как будто устала повторять эту фразу. «Я жертвовала собою много лет. Она не говорит, ради чего». Она явно не слышала ни слова из того, что сказала Элизабет. Элизабет опирается на сосновый буфет, на мгновение закрывает глаза, под веками сплетение эластичных резинок. У любого другого человека есть разница между внешним и внутренним. Большинство людей что-то изображают, она сама много лет изображала всякое разное. По необходимости она может изобразить жену, мать, сотрудницу, заботливую родственницу. Секрет в том, чтобы понять, что пытается изобразить другой человек, а потом подыграть ему, вселяя в него уверенность, что у него хорошо получается. Или наоборот, «я тебя насквозь вижу». Но тетушка Мюррел ничего не изображает, или же изображает так хорошо, что это уже не притворство. Она и есть то, чем кажется. Элизабет не видит ее насквозь, потому что видеть нечего и негде. Она непроницаема для взгляда, как скала. «Я пойду и поговорю с Натанаэлем», — говорит тетушка Мюррел. Кроме нее и матери Ната, никто никогда не называет его Натанаэлем. Внезапно Элизабет понимает, что задумала тетушка Мюррел. Она хочет пойти к Нату и предложить ему денег. Она готова заплатить за видимость нормальной семейной жизни, даже если в результате все будут несчастны. Для нее это и есть нормальная семейная жизнь. Она никогда не притворялась счастливой. Она предложит ему денег, чтобы он вернулся, а Нат решит, что это Элизабет ее прислала. Тетушка Мюррел в сером шерстяном платье стоит в гостиной у кабинетного рояля. Элизабет 12 лет, только что кончился урок игры на фортепиано. Учительница музыки, мисс Мактавиш, унылая, с куриной грудью, стоит в прихожей, втискиваясь в темно-синий тренч-кот, как всегда по вторникам последние 4 года. Мисс Мактавиш — одно из тех преимуществ, которыми пользуется Элизабет, о которых тетушка Мюррел все время ей напоминает. Тетушка Мюррел выжидает, когда закроется парадная дверь, улыбается Элизабет пугающей улыбкой. «Мы с дядей Тедди, — говорит она, — решили, что при сложившихся обстоятельствах вы с Кэролайн не должны нас больше называть тетушкой Мюррел и дядей Тедди». Она наклоняется, перелистывает ноты Элизабет, картинки с выставки. Элизабет все еще сидит на фортепианном стульчике. Она должна заниматься по полчаса после каждого урока. Она складывает руки на коленях и глядит на тетушку Мюррел, сохраняя в лице пустоту. Она не знает, что будет, но по ее опыту лучшая защита от тетушки Мюррел — молчание. Она носит молчание на шее, как носит гирлянду чеснока для защиты от вампиров. Тетушка Мюррел зовет ее угрюмой. «Мы удочерили вас законным образом», — продолжает тетушка Мюррел, «и теперь считаем, что вы должны звать нас матерью и отцом». Элизабет не против называть дядю Тедди отцом. Она едва помнит своего отца, а то, что помнит, не особенно приятно. Иногда он рассказывал анекдоты, что она помнит. Кэролайн хранит как сокровище редкие рождественские открытки от него. Элизабет свои выбрасывает, даже не поглядев на почтовый штемпель, узнать, куда его теперь занесло. Но тетушку Мюррел, матерью... Она съеживается. «У меня уже есть мать», — вежливо говорит Элизабет. «Она подписала отказ», — говорит тетушка Мюррел, не скрывая торжества. «Она, кажется, рада была снять с себя ответственность. Разумеется, мы ей заплатили». Элизабет не помнит, как отреагировала на известие, что родная мать продала ее тетушке Мюррел. Кажется, попыталась захлопнуть крышку рояля, прищемив тетушке Мюррел руку. Но не помнит, удалось ли ей. То был последний раз, когда она позволила себя спровоцировать. «Вон из моего дома!» — слышит Элизабет свой голос, крик. «И чтобы я тебя тут больше не видела!» Когда ее голос вылетает на свободу, кровь бросается ей в голову. «Старая тухлая сука!» Она хочет сказать «блядь». Она столько раз повторяла это про себя, но из суеверия сдерживается. Если она скажет это сокровеннейшее волшебное слово, тетушка Мюррел, несомненно, преобразится, разбухнет, почернеет, запузырится, как сжженый сахар, испуская смертельно ядовитые пары. Тетушка Мюррел с застывшим лицом встает, вздымается, и Элизабет хватает что-то под руку. Хватает то, что подвернулось, и швыряет в мерзкую белую шляпу. Она промахивается, и одна из ее дивных фарфоровых ваз бьется о стену вдребезги. Но, наконец она испугала тетушку Мюррел. И та семенит прочь по коридору. Дверь открывается. Закрывается. Грохот упоителен, окончателен, как ружейный выстрел. Элизабет, торжествуя, топает босыми ногами. Революция. Тетушка Мюррел все равно, что умерла. Теперь можно с ней больше никогда не встречаться. Элизабет исполняет краткий победоносный танец вокруг деревянного стула с гнутой спинкой, обхватив себя руками. Она чувствует себя дикаркой, готовой съесть чье-нибудь сердце. Но когда Уильям спускается вниз, полностью одетый и причесанный, он обнаруживает ее на диване. Она застыла, свернувшись в клубок. «Кто это был?» — спрашивает он. «Я решил, мне лучше не спускаться». «Да никто», — отвечает Элизабет, — «моя тетка». Над бы утешил ее, даже теперь. Уильям смеется, словно тетки сами по себе забавные. «Судя по тому, что я слышал, вы не поладили». «Я швырнула в нее вазу», — говорит Элизабет. «Хорошая была ваза. Попробуй суперклей», — советует практичный Уильям. Элизабет даже не трудится отвечать. «Ваза работы Кайо — единственный экземпляр, чаша, полная пустоты».